Клиффорд Саймак. Коллекционер. Когда подошло время спускаться за почтой, старый Клайд Паккер оторвался от своих марок и прошел в ванную расчесать седые волосы и бороду. Как будто и без того забот мало, подумал он в который раз, однако никуда не денешься. На лестнице ему наверняка встретится кто-нибудь из соседей, а им до всего есть дело. Паккер не сомневался, что они сплетничают, обсуждают его между собой. И хуже всех была вдова Фуше, что жила в квартире напротив. Хотя, в общем-то, его мало трогало, что о нем думают. Прежде чем отправиться за почтой, он открыл ящик стола в центре захламленной гостиной. На столе в полном беспорядке грудами лежали нужные и ненужные бумаги. И достал маленькую коробочку, присланную с одной из планет системы Унук-Альхей. Паккер отщипнул кусочек от хранившегося в коробке высушенного листка и отправил в рот. Он замер на несколько секунд у выдвинутого ящика, наслаждаясь сочным диковинным вкусом. Ни мята и ни виски, лишь привкус и того и другого, но к ним примешивалось и что-то еще, совершенно особенное, присущее только этим странным листьям. Ни одному человеку на Земле не доводилось пробовать ничего подобного. Паккер подозревал, что отвыкнуть от них будет очень трудно, хотя ни о чем таком Пугальнаш его не предупреждал. Впрочем, даже если бы Пугальнаш решил сделать это, Паккер, скорее всего, ничего бы не понял. Пытаясь расшифровать записки Пугальнаша, Паккер всякий раз поражался, до чего же унукские представления о земном языке и земной грамматике далеки от истинной картины. Коробочка, заметил он, почти опустела. Оставалось только надеяться, что его странный, но верный корреспондент, на которого он так привык рассчитывать, не подведет и теперь. Хотя повода сомневаться в нем у Паккера не было. За те 12 лет, что они переписывались, Пугальнаш никогда его не подводил. Когда содержимое предыдущей бандероли подходило к концу, обязательно прибывала новая коробочка листьев с короткой дружеской запиской. И вся в самых новых унукских марках. Ни днем раньше, ни днем позже, а именно тогда, когда кончался последний листок. Словно Пугальнаш каким-то непостижимым для землянина образом узнавал, когда у того кончаются эти листья. «Надежный парень», — говорил себе Клайд Паккер. «Не гуманоид, конечно, но на него вполне можно положиться». И он снова задумался, как все-таки Пуг выглядит. Почему-то ему всегда представлялось, что это маленькое существо, но на самом деле он не знал ни его размеров, ни внешнего вида. Унук относился к числу тех планет, где землянам просто не выжить, поэтому все коммерческие операции и прочие контакты, как и со многими другими цивилизациями, осуществлялись при помощи посредников. Что, интересно, делал Пуг с теми сигарами, которые Паккер посылал ему в обмен на коробочки с листьями? Ел, курил, нюхал, валялся на них или втирал волосы, если у него вообще есть волосы? Паккер потряс головой и, закрыв дверь, вышел на лестничную площадку. Затем дважды проверил, сработал ли замок. Кто их знает, этих соседей, и особенно вдову Фуше? Может, они только и ждут, как бы пробраться к нему в квартиру, пока его нет. На лестничной площадке никого не оказалось, что Паккера очень обрадовало. Чуть не крадучись, он подошел к лифту и нажал кнопку, надеясь, что удача не оставит его, и никто так и не появится. Увы. В конце длинного коридора показался сосед. Развязный, горластый тип из тех, что бесцеремонно, в их понимании по-дружески, хлопают людей по спине и думают, что это нормально. «Доброе утро, Клайд!» — радостно заорал он издалека. «Доброе утро, мистер Мортон», — ответил Паккер довольно прохладным тоном. С какой стати этот Мортон обращается к нему по имени? Никто никогда его так не называет, разве что изредка племянник. Антон Кампер, который зовет его «дядя Клайд» или чаще «просто дядюшка». А Тони просто никчемный болтун. Вечно он что-то затевает, строит грандиозные планы. Послушать его, так он на днях миллионером станет. Только все его планы превращаются в пшик. А еще он пройдоха, каких свет не видывал. «Как и я в точности», — подумалось Пакеру. «Не то что эти, теперешние. Одни только разговоры. Будь я помоложе», — решил он с гордостью и теплотой, вспоминая прошлое. «Я бы их всех ощипал, как цыплят». «Как сегодня марочный бизнес?» — поинтересовался Мортон, подойдя ближе и от души хлопнул Пакера по спине. «Должен вам напомнить, мистер Мортон, что я не занимаюсь филателистическим бизнесом», — резко ответил Пакер. «Хотя действительно интересуюсь марками, увлеченными, и настоятельно рекомендую...» «Я не то имел в виду», — пояснил Мортон несколько смущенно. «Я не то хочу сказать, что вы продаете марки или там...» «Строго говоря, продаю», — перебил его Пакер. «Но изредка, и в небольших количествах. Это едва ли можно назвать бизнесом. Просто некоторые коллекционеры знают о моих обширных связях, и время от времени...» «Вот я и говорю!» — радостно заорал Мортон и от избытка чувств снова хлопнул Пакера по спине. «Все дело в связях! Если есть связи, тогда в любом деле не пропадешь. Вот я, например...» От продолжения тирады Пакера спасло лишь то, что прибыл, наконец, лифт. Спустившись вниз, он сразу направился к стойке дежурного. «Доброе утро, мистер Пакер», — сказал клерк, вручая ему стопку писем. «Тут для вас посылка и довольно тяжелая. Может быть, вам помочь?» «Нет, благодарю вас», — ответил Пакер. «Я уверен, что справлюсь сам». Клерк выложил посылку на стойку. Пакер взял ее в руки и тут же опустил на пол. Весил пакет, должно быть, фунтов 30. А адресную наклейку почти всю покрывали марки с такими высокими номиналами, что аж дух захватывало. Пакер взглянул на наклейку повнимательнее. Его фамилия и адрес были выведены печатными буквами, и так старательно, словно земной алфавит, представлялся отправителю непостижимым таинством. Вместо обратного адреса – мешанина из точек, закорючек и черточек. Понять ничего невозможно, но вроде бы что-то знакомое. Марки, сразу определил Пакер, выпущены в системе 9-й звезды созвездия Рака. За всю его жизнь ему доводилось видеть такие лишь один раз. Некоторое время он просто стоял, пытаясь сообразить, сколько они могут стоить. Затем сунул стопку писем под мышку и поднял посылку с пола. Теперь она показалась Пакеру еще тяжелее, и он тут же пожалел, что отказался от помощи. Но сказанного не воротишь, да и в конце концов, не такой уж он еще старый дряхлый. Доковыляв до лифта, он опустил пакет на пол и остановился лицом к двери, ожидая кабину. Неожиданно у него за спиной раздался голос, похожий на птичье щебетание, и Пакер вздрогнул, узнав голос вдовы Фоше. «О, мистер Пакер!» — затараторила она. «Я так рада, что вас встретила!» Пакер обернулся, ибо ничего другого ему не осталось. Нельзя же и в самом деле стоять к ней спиной, словно ее там нет. «О, какие вы тяжести носите!» — пожалела его вдова Фоше. «Позвольте, я вам помогу!» С этими словами она выхватила у него из-под руки стопку писем и добавила: «Бедняжка, я помогу вам их донести». Пакер с удовольствием бы ее придушил, но вместо этого лишь улыбнулся. Улыбка, правда, вышла несколько натянутая, даже зловещая, но на большее его не хватило. «Как мне повезло, что я вас встретил», — ответил он. «Один бы я ни за что не справился». Не заметив скрытой иронии, вдова Фуше продолжала молоть языком, как ни в чем не бывало. «Сегодня к ленчу я собиралась приготовить бульон, и у меня всегда получается слишком много. Может, вы присоединитесь?» «Нет, к сожалению, это невозможно», — встревоженно сказал Пакер. «Прошу меня извинить, но сегодня у меня очень много работы». Кивнув на стопку писем у нее в руках и на посылку, он словно рассерженный морж выпустил воздух через усы, но вдова Фуше ничего не заметила. «Как это должно быть романтично и увлекательно!» — снова затрещала она. «Все эти письма и пакеты с разных концов галактики, с таких далеких и странных планет! Вы непременно должны как-нибудь просветить меня, рассказать, что такое собирание марок!» «Видите ли, мадам», — несколько раздраженно ответил Пакер, — «я занимаюсь марками больше 20 лет, и едва только начинаю понимать, что такое филателия, так что едва ли возьмусь объяснять это кому-либо еще». Она продолжала болтать. «Черт бы ее побрал», — подумал Пакер. «Когда же она замолчит?» «Старая перешница». Он снова с шумом выпустил воздух через усы. Теперь она 3 дня будет носиться по всем соседям и рассказывать, как они странно встретились и какой он странный старикашка. Письма, мол, получает со всяких чужих планет, и бандероли, и посылки. И уж наверняка здесь дело не только в марках. Здесь, мол, что-то нечисто, можете не сомневаться даже. У его двери вдова Фуше неохотно отдала письма и спросила: «Вы уверены, что не передумаете насчет бульона? Это не просто бульон. Я его готовлю по особому рецепту». «К сожалению, я вынужден отказаться». Пакер отпер замок и открыл дверь. Она все не уходила. «Я бы с удовольствием пригласил вас зайти», — соврал он, вежливо улыбаясь. «Но у меня немного не прибрано». «Немного не прибрано» — это было, конечно, мягко сказано. Оказавшись, наконец, за надежно запертой дверью, Пакер пробрался мимо бесконечных штабелей из клястеров, ящиков, коробок к столу и поставил посылку рядом. Первым делом он посмотрел письма. Одно оказалось Сахиба, другое — системы Лиры, третье — Смуфрида, а четвертое — с Марса, просто рекламный проспект какого-то концерна. Пакер откинулся на спинку громоздкого кресла и обвел комнату взглядом. «Надо все-таки взяться как-нибудь и привести квартиру в порядок», — сказал он себе. «Без сомнения, здесь полно барахла, которое можно просто выбросить, а все ценное надо рассортировать по коробкам и надписать, чтобы всегда можно было найти то, что нужно. Может быть, есть смысл даже составить генеральный каталог. Тогда он, по крайней мере, будет знать, что у него уже есть, а чего нет и сколько все это стоит. Хотя это, конечно, не самый главный вопрос. Возможно, ему пора специализироваться. Большинство коллекционеров так и поступают. Галактика слишком велика, чтобы собрать все галактические марки. Даже 2000 лет назад, когда коллекционерам приходилось беспокоиться только о земных марках, их печатали так много, что филателисты придумали специализацию. Однако на чем же все-таки специализироваться, если сознательно хочешь ограничить свои интересы? Может быть, на марках с одной какой-то планеты или звездной системы? Может, на планетах за пределами определенного радиуса, скажем, в 500 светолет? Или на конвертах? Например, было бы очень интересно составить коллекцию конвертов с гашениями и почтовыми отметками, демонстрирующую различие тонкости почтового сообщения в глубине космоса среди далеких звезд. Но в том-то и дело, что тут все интересно. Можно потратить 3 жизни, но так и не добраться до конца. Хотя за 20 лет можно, если постараться, собрать огромное количество материала. А уж он-то старался. Он отдавал коллекционированию всего себя и наслаждался каждой минутой, проведенной с марками. В некоторых областях, не без гордости подумал Пакер, ему удалось стать своего рода экспертом. Время от времени он писал статьи для филателистических журналов, и едва ли не каждую неделю кто-нибудь из знаменитейших коллекционеров обращался к нему за помощью или просто заходил поболтать. «Марки, чего уж там говорить, способны доставить огромное наслаждение», — признавал Пакер, словно извиняясь. «Огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие». Но само собирание материала — лишь часть коллекционирования, своего рода начальная стадия. Гораздо важнее были контакты. И без них просто не обойтись, особенно без контактов в дальних пределах галактики. Если вы не хотите полагаться на жуликоватых дельцов в филателистических магазинах, которые предлагают лишь то, что легко достать, контакты просто необходимы. Контакты с другими коллекционерами, которые желают обмениваться марками. Контакты с одинокими людьми на одиноких форпостах и на самом краю галактики, где, скорее всего, и можно найти редкий экзотический материал. С людьми, которые готовы отыскать его, сохранить и переслать вам за вполне приемлемую цену, или с какими-нибудь богом забытыми организациями, что приторговывали наборами различных марок в попытках хоть немного пополнить свой скудный бюджет. В системе енотовой шкуры, например, жил человек, которому в обмен на его марки нужны были лишь последние музыкальные записи с Земли. А один бесстрашный миссионер на пустынном Агустроне собирал пустые жестянки из-под табака и бутылки, которые по какой-то причине ценились на этой безумной планете очень высоко. Но среди многих других, землян и инопланетян, самым важным для Пакера корреспондентом всегда был Пугаль наш. Пакер перекатил размокший, почти уже лишенный вкуса листок на языке, с наслаждением всасывая последние капли божественного нектара. «Если бы кому-нибудь удалось раздобыть крупную партию этих листьев, — подумалось ему, — человек мог бы сказочно разбогатеть, расфасовать их в маленькие пакетики наподобие жевательной резинки, и здесь на земле листья будут разметать, как горячие пирожки». Он как-то пытался поднять этот вопрос в переписке с Пугальнашем, но только запутал бедного унукийца, который почему-то просто не видел смысла в коммерческих операциях, выходивших за рамки личных потребностей самих участников обмена. Позвонили в дверь, и Пакер пошел открывать. Оказалось, это Тони Кампер. «Привет, дядя Клайд!» – беззаботно произнес он. Пакер неохотно открыл дверь пошире. «Ладно, заходи уж, раз пришел». Тони шагнул через порог, сдвинул шляпу на затылок и окинул квартиру оценивающим взглядом. «Честное слово, дядюшка, тебе нужно взять как-нибудь и выкинуть весь этот хлам. Просто не представляю, как ты тут живешь». «Нормально живу», — осадил его Пакер. «Но, может быть, я при случае разберу здесь немного». «Хотелось бы верить». «Мальчик мой», — горделиво произнес Пакер, — «думаю, я без всякого преувеличения могу сказать, что у меня одна из лучших коллекций галактических марок на Земле. Когда-нибудь я помещу их все в альбомы». «Этого никогда не произойдет, дядюшка. Ты просто будешь складывать их в кучи, как и раньше. Твоя коллекция растет так быстро, что ты не успеваешь сортировать даже новые поступления». Он пнул носком ботинка стоящую у стола коробку. «Вот, например, опять новая посылка». «Только что пришла», — признал Пакер. «И пока я не выяснил, откуда она». «Отлично», — сказал Тони. «Что ж, развлекайся. Ты еще всех нас переживешь». «И переживу», — запальчиво ответил Пакер. «Однако зачем ты все-таки пришел?» «Да не зачем, дядюшка. Просто заскочил проведать и напомнить, что выходной ты обещал провести у нас. Энн настояла, чтобы я непременно зашел и напомнил. Дети всю неделю дни считали». «Я помню», — соврал Пакер, поскольку напрочь забыл о данном обещании. «Я могу заехать за тобой, скажем, в 3 пополудни». «Нет, Тони, спасибо, не беспокойся. Я вызову стратотакси. В 3 будет очень рано, а у меня еще полно дел». «Надо думать», — сказал Тони и двинулся к выходу, потом добавил с порога. «Не забудь». «Разумеется, не забуду», — резко ответил Пакер. «Энн обидится, если ты не приедешь. Она запланировала на вечер все твои любимые блюда». Пакер проворчал что-то в ответ. «Ужин в 7», — напомнил Тони жизнерадостно. «Хорошо, Тони, я приеду». «Ладно, дядюшка, до вечера». «Молокосос», — подумал Пакер. «Опять неизвестно, что затеял, наверное. Всю жизнь проворачивает какие-то делишки, а толку никакого. Еле на жизнь хватает». Он вернулся к столу. «Наверное, думает, что получит в наследство мои деньги. Хоть там и не бог весть сколько. Что ж, пусть думает. Я, пока не потрачу все до последнего цента, помирать не собираюсь». Пакер сел за стол, взял один из конвертов, вскрыл его перочинным ножом и высыпал содержимое на маленький, расчищенный в середине стола пятачок. Затем включил лампу, пододвинул плафон ближе и склонился над марками. «Очень даже неплохая подборка», — оценил он сразу. «Вот, например, марка с близнецов 12, или это 16. Отличный образчик современной классики. Сколько изящества, сколько фантазии, какая тонкая работа гравюра и сколько здесь чувствуется любви и внимания. Бумага высочайшего качества и превосходная печать». Пакер принялся искать пинцет, но на столе его не оказалось. Он порылся в ящике, содержимое которого и без того напоминало разоренное крысиное гнездо, но тоже безрезультатно. Тогда он опустился на колени и поискал под столом. Пинцета нигде не было. Отдуваясь, он забрался обратно в кресло. Настроение было испорчено. «Куда они вечно деваются?» – подумал он сердито. «Наверное, уже 12-й пинцет. Черт бы их побрал, никогда не помню, куда в последний раз положил». В дверь снова позвонили. «Войдите!» – в сердцах крикнул Пакер. Вошел небольшого роста человек, чем-то похожий на мышь, мягко прикрыл за собой дверь и остановился у порога, нервно теребя в руках шляпу. «Прошу прощения, мистер Пакер?» «Ну, разумеется, это я», — нетерпеливо произнес Пакер. «Кого еще вы ожидали тут увидеть?» «Сэр...» Незнакомец сделал несколько шажков и остановился. «Меня зовут Джейсон Пикеринг. Возможно, вы обо мне слышали». «Пикеринг?» Пакер на мгновение задумался. «Пикеринг? О, конечно же, я слышал о вас. Вы собираете систему полярной звезды». «Верно», — признал Пикеринг чуть жеманно. «Я весьма польщен, что вы...» «Напротив», — перебил его Пакер, поднимаясь и протягивая гостю руку. «Это большая честь для меня». Он наклонился и скинул со стула два клясера и три обувные коробки. Одна из них опрокинулась, и на пол посыпались марки. «Прошу вас, садитесь, мистер Пикеринг», — галантно предложил Пакер. Гость несколько ошарашенно присел на край стула. «Боже», — произнес он, окидывая взглядом царивший в квартире беспорядок. «У вас тут огромное количество материала, но вы, без сомнения, всегда можете отыскать то, что вам нужно». «Чаще всего нет», — ответил Пакер, опускаясь в кресло. «Я по большей части даже не знаю, что у меня есть». Пикеринг хихикнул. «Тогда, сэр, вас ждет в будущем множество замечательных сюрпризов». «Едва ли. Я никогда ничему не удивляюсь», — заносчиво произнес Пакер. «Однако к делу. Я бы не хотел отнимать у вас время попусту. Нет ли у вас случайно марки Polaris 17B на конверте? Это довольно редкий номер, даже сам по себе, и я ни разу не слышал, чтобы кому-то марка встречалась вместе с конвертом. Однако мне посоветовали обратиться к вам. Возможно, у вас есть то, что я ищу». «Подождите, дайте вспомнить». Пакер откинулся на спинку кресла и мысленно перелистал страницы каталога. «Есть, вспомнил. Polaris 17B. Маленькая марка, можно даже сказать, крошечная. Ярко-голубая, с алым пятнышком в нижнем левом углу, а по всему полю плотный орнамент из тонких завитков». «Да», — сказал он, открывая глаза, — «похоже, у меня есть такая марка. Помнится, много лет назад...» Пикеринг, затаив дыхание, наклонился вперед. «Вы хотите сказать, что у вас действительно...» «Да, я уверен, она где-то здесь». Пакер неуверенно обвел рукой сразу полкомнаты. «Если вы найдете ее, я готов заплатить 10 000». «Насколько я помню, это была полоска из 5 марок. Письмо шло с Полариса 7 на Бетельгейза 13 через... нет, похоже, я уже не вспомню, через какую планету». «Полоска из 5 марок?» «Насколько помню, но, может быть, я и ошибаюсь». 50 000! Выкрикнул Пикеринг, чуть не пуская слюну. 50 000, если вы их отыщете!» Пакер зевнул. «Всего за 50 000, мистер Пикеринг, я даже не стану искать». «100!» «Я подумаю». «Но вы начнете розыски прямо сейчас. Должно быть, вы помните хотя бы приблизительно». «Мистер Пикеринг, чтобы накопить эти груды материала, которые вы видите вокруг, мне потребовалось 20 лет, и память у меня уже не та. Честно говоря, я понятия не имею, где они могут лежать». «Назначайте вашу цену», — взмолился Пикеринг. «Сколько вы хотите?» «Если я найду их», — сказал Пакер, «возможно, мы сойдемся на 250 000. Но если найду...» «Вы поищете?» «Посмотрим. Может быть, я рано или поздно наткнусь на них случайно. Надо будет как-нибудь привести все это в порядок. Если они мне попадутся, то я вас не забуду». Пикеринг резко встал. «Вы надо мной смеетесь?» — обиженно произнес он. Пакер махнул рукой. «Я никогда ни над кем не смеюсь». Пикеринг двинулся к двери. Пакер поднялся с кресла. «Позвольте, я вас провожу». «Не стоит. Извините за беспокойство». Пакер снова опустился в кресло, глядя, как гость закрывает за собой дверь. Довольно долго он сидел, пытаясь вспомнить, где же у него лежит конверт из системы полярной звезды, но в конце концов сдался. Это было так давно. Затем он снова принялся искать пинцет, но тоже безуспешно. Видимо, утром придется пойти и купить новый. Тут Пакер вспомнил, что утром его дома не будет, поскольку он обещал навестить семью Тони в их летнем коттедже на берегу Гудзонова залива. Черт, и как только он умудряется терять столько пинцетов!